Все и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в них, и очистены от всякие скверны, и спаси Боже Духа наша. Слава Вышнему Богу и на земле мир, человеце благоволение. Слава Вышнему Богу и на земле мир, человеце благоволение. Господи, усне наша отверзиши, и уста наша возвестят Богу Твоим. Вы нас благодарите, Господи, всегда ныне близко и во веки веков. Да исправит Господь стопы вас, помяни нас, святейший Владыко. Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне близко и во веки веков. Thank you. Преподобный Диагон, Тесно пред нас, Господь, Господь распялся со страстьми и похотьми. Аще живем духом, духом и заходим. Не бываем тщеславным, друг друга раздражающим, друг другу завидящим. Братья, аще входим, человек некоем прегрешением. Вы духовни, исправляйте такового духом кропости. Блюды себе, да не и ты искушен будешь. Yeah. Иудеи и Иерусалима, и Поморья Тирска, и Сидонска, и же придоша послушайте Его, и исцелитеся от недуг своих, и страждущий от дух нечистых, и исцеляхуся. И весь народ искаши прикасатися Ему, яко сила от Него исхождаше, и исцелявшихся. И Той, возведи очи свои на ученики Своя, глаголаше, блаженни нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие. Блаженни алчущие ныне, яко насытитеся. Блаженни плачущие ныне, яко восмилитеся. Блаженни будете, когда возненавидят вас человеки, когда разлучат вы и полосят, и пронесут имя ваше, яко зло Сына человеческого. и любви Бога, и Отца, и причастие Святаго Духа, мути со всеми. Thank you. святейшего патриарха Московского и всея Руси, и святые лавры сия, священного архимандрита, господина, блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины, и преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, и носящие святые ори сия. божественное мирное житие, здравие же и спасение, и во все благое поспешение подашь, Господи, великому Господину и Отцу нашему Алексию, святейшему патриарху Московскому и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, священно-архимандриту, с Бога спасаемого.